Другим русским поэтам эта необходимость переменить самое содержание показалась нежелательной, но чтобы избавиться от нее, им ничего не оставалось, как заменить сосну каким-либо другим, более мужественным деревом. Так они и поступили. У Тютчева вместо нее появился близкий ее родич — кедр. На севере мрачном, на дикой скале, кедр одинокий под снегом белеет. К слову сказать, с точки зрения ботаников-систематиков, поэт допустил тут существенную неточность. Кедр – дерево южное, растущее только на Средиземноморье. На севере, в особенности у нас, в Сибирской тайге, растет совсем не кедр, а так называемая кедровая сосна, от которой мы получаем наши кедровые орешки. А в переводе Фета его место заняло совсем уже далекое растение – дуб. На севере дуб одинокий стоит на пригорке крутом. Легко заметить, что Фету пришлось в связи с этим заменить и дикий утес далекого севера более южным и мирным крутым пригорком. Дубы-то на полярных утесах не растут. Вот к каким сложностям и хитросплетениям приводит поэтов то, казалось бы, невинное обстоятельство, что род имен существительных не совпадает в различных языках.